Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Андрей Пасняков. «Демоны крови». Глава 1. Лето. Окрестности Чудского озера. Гость. Благородные сеньоры, живя в сельской местности, никогда не занимались сельским хозяйством. Марк Блок. «Феодальное общество». Вот эта тачка. Миша посмотрел в зеркало заднего вида и ухмыльнулся. Да уж, по нашим дорогам только на таких и ездить. Кстати, что за модель-то? Opel Капитан. Из Панасюиза. Сидевший рядом с ним, на пассажирском кресле видавшего виды УАЗика Генка Горелухин, Геннадий Иванович, мужик лет 40 с половиной, местный, заядлый рыбак и охотник, скривил в усмешке тонкие губы. Ну, ты уж скажешь, что же, из Панасюиза. Где ее сейчас найдешь-то? Мерс это, 35-го года, Гитлер еще на подобном ездил, кажется. Машинка и в самом деле была хоть куда, доведенная до ума, отлаженная, сверкающая никелем и лаком, двухцветный, красно-белый, кабриолет с поднятым верхом, водителя Михаил разглядеть не успел, уж слишком быстро пронесся этот ретро-автомобильчик, здесь, на шоссе, УАЗику с ним не тягаться. Смотри, смотри, на нашу дорожку свернул, Горелухин удивленно прищурился. Это к кому, интересно, может автопробег? Притормаживая у заправки, предположил Миша, ну, это, ударим по головотяпству и разгильдяйству и все такое прочее. Геннадий Иванович покачал головой, не, вряд ли, если б пробег, я б точно знал. Тут Горелухину можно было верить вполне, он на ретротехнике был помешан, журналы специальные время от времени покупал, автомодельки, за неимением финансовой возможности приобрести какой-нибудь репликар. В общем, разбирался. Залив полный бак, Михаил закрутил крышку и, забравшись в салон, покатил по шоссе к лесной дорожке, куда совсем недавно свернул ретро, мерз. Дачники, может, какие, тихо предположил Геннадий Иванович, ну, не давала ему покоя эта машина. Или туристы, а может, к узбеку, может, и к этому. Горелухин презрительно скривился и сплюнул в окно. Понаехали тут, узбека, и вообще, узбеков в поселке, сросшимся когда-то из двух, леспромхозовского советский номер 3 и древнего Сергозера, не любили. К слову сказать, сие многолюдное семейство вообще-то было чисто русским, кумовкины, просто вот лет 5, а то и больше, никто уже точно не помнил, назад они переехали в здешние края из Узбекистана, быстро обжились, выстроили приличный особнячок, кто-то занялся лесом, кто-то торговлей, конечно, были связи, иначе не позволили бы. Местных мужиков это злило, ишь, какие-то там пришельцы живут во много раз лучше их. Миша в эти неприязненные отношения не лез, лишь прикидывал иногда, этак, по справедливости рассуждая, вот ежели б здешние мужики за воротник-то не закладывали по любому поводу и Бизонова, глядишь, и сами бы жили не хуже. Чего, думаешь, мы хуже живем, от того что пьяницы? Горелухин словно подслушал Мишины мысли. Ну, я вот не пью почти, и что? «Богато живу». Михаил ничего не сказал, а что тут скажешь. Хороший мужик Геннадий Иванович, и работящий, и на все руки мастер, только вот невезучий, да. Вот ты, Миша, только не обижайся, как магазин-то в поселке открыл. Скосив глаза, собеседник ухмыльнулся. Вот просто так взял и открыл, да. Явился вот, здрасте, мол, я Ратников Михаил Сергеевич, решил тут у вас поторговать. Ну не так, конечно. Ратников усмехнулся. У приятеля моего тут кое-какие связи имелись, ну, среди местной власти. Василия-то помнишь, приезжал ко мне как-то, Василий, а, мент-то питерский, он. Михаил резко свернул на лесную дорожку, и Горелухин едва не ударился головой о лобовое стекло, хмыкнул. Я сперва думал, Вася, это брат твой, очень уж вы похожи. Ну да, похожи, Ратников улыбнулся, обоим слегка за 30. Оба высокие, оба брюнеты, только у Миши глаза синие, а у Василия – карие. Ганс только чуть младше, на год. Кто младше? Не понял Геннадий Иванович. Ну, Ганс, прозвище у него такое, у Васьки, от фамилии Ганзеев. Хотя и не только от нее. Пару лет назад старший оперкапитан милиции Василий Ганзеев внедрялся по служебным надобностям в среду исторических реконструкторов, всяких там клубов и прочих, косил под вермахтовского гренадера, форму даже пошил и все такое. Вот с тех пор и повелось, Ганс. Так теперь и на службе звали. Ратников притормозил и переключился на пониженную, проезжая лужу, и как только Мерседес в ней не застрял. «Ну вот», — задумчиво покивал Горелухин. «Я же говорю, связи. Лапы мохнатые». «Ага, лапы. Я, Гена, еще и в Питере родительскую квартиру продал, сюда уж приехал на свой страх и риск. Да, Ганс помог, присоветовал. Не столько ради себя, сколько ради Машки, ей деревенский воздух нужен, легкие. А, это да, воздух у нас знатный, ложками есть можно». Геннадий Иванович зачем-то снял кепку и, пригладив волосы, неожиданно улыбнулся. «Жена у тебя, Миша, славная, и красивая, и работящая, и приветливая. Где только такую нашел? Где нашел?» Ратников только хмыкнул. «Знал бы ты, Гена, где? Так, значит, говоришь, супружница твоя легкими мается? Ну, не мается, но ей барсучий жир нужен, натираться и внутрь. Что ж ты раньше-то не сказал, а?» Горелухин осуждающе покачал головой. «Есть ведь у меня, привезу, хочешь, так прямо сейчас заедем». «Спасибо, Гена», — от всей души поблагодарил Михаил. «Только это, сейчас некогда, в администрацию зачем-то вызвали. Давай на днях». «На днях так на днях». Геннадий Иванович вытащил из мятой пачки папиросину, сунул в рот и вопросительно посмотрел на некурящего, точнее, бросившего, Ратникова. «Я закурю, можно? Кури, кури, Гена». Горелухин чиркнул спичкой, с видимым удовольствием затянулся и, выпустив дым, продолжал разговор. «Я, кстати, знаю, зачем вас председатель зовет. Тебя, узбеков Пальчинского, всех, у кого заправки да лавки, ну и всякие там пилорамы». Геннадий Иванович презрительно сплюнул. Частных предпринимателей он откровенно не любил, всех, ну вот разве что кроме Миши, считая ворами, мошенниками и проходимцами, да и вообще симпатизировал КПРФ. Детский дом какой-то на лето домишко снял, ну, интернат бывший, небось, спонсорской помощи хотят, вот к председателю и обратились, а он, к вам, к кому же еще-то? Председатель, так в поселке по старинке именовали главу администрации волости Юрия Михайловича Поганкина, не старого еще мужика, бывшего, при коммунистах еще, заведующего свинофермой, несмотря на свою фамилию, человека в общем-то неплохого и в округе вполне уважаемого. А, сворачивая к поселку, кивнул Михаил. «Для детского дома, значит. Ладно, тебя, Гена, где высадить-то?» «Да у магазина». «Не, не у твоего, у Арса». Магазин, бывший арсовский, назывался «Немезида» и принадлежал некой гражданке Капустиной, которую Горелухин на дух не переносил и даже продукты у нее покупал, скрипя сердце, просто больше ни у кого было. Ратников торговал промтоварами, сейчас вот разворачивался и с автозапчастями, о продуктовом ассортименте тоже, конечно, подумывал, но пока вот отдел не открыл, хотя в помещении бывшей школы, давно уже не функционирующей, подходящие местечки имелись, только вот нужно было нехило вложиться в ремонт. Но, вообще, если хорошо переговорить с тем же Поганкиным. «Ну, спасибо, Миша, за то, что подвез. Да че ты? Маше привет большой, а за жиром обязательно заезжай». «Хорошо, хорошо, заеду». Простившись с Горелухиным, Миша проехал через сквер к старой школе, сиречь к собственному магазинчику, рядом с недавно отремонтированным крыльцом поблескивало на солнце синее новенькое око, недавний подарок Ратникова супруге. «Ну, не на УАЗике же ездить молоденькой женщине, можно сказать, девчонке, Маше, Марьюшке, не было еще и 20». Поставив УАЗик рядом, молодой человек бегом взбежал на крыльцо и, открыв дверь, поздоровался с покупателями. «Здравствуйте, дядя Миша», — заулыбались подростки-дачники. Они всегда заходили за какими-то наклейками, нашлепками, солнечными очками и прочим подобным. «А катушки для спиннингов не привезли. После выходных заходите, будут». «Маша, привет». Ратников помахал рукой жене, стройненькая, темно-русая, зеленоглазая. Она раскладывала на прилавках недавно привезенный товар, стиральные порошки, мыло, зубную пасту. «Ой, как ей шел темно-голубой джинсовый костюмчик и желтая маечка. А ведь поначалу не хотела надевать, хмурилась, ну, понятно. А еще и косу недавно обрезала, подстриглась в каре, опять же, по желанию любимого мужа, и совсем уж, особенно в костюмчике этом, стала очень похожа на юную Софи Марса из старого французского кинофильма «Бум». «Здоров будь». Увидев, а точнее услышав мужа, Марьюшка отвлеклась от всех дел, выскочила из-за прилавка и, ничуть не стесняясь подростков, троекратно поцеловала в губы. «Ну, как съездил, удачно!» «Да слава богу!» Михаил ласково погладил жену по плечам. «И журналов привез, и DVD-шек, и компьютерных дисков. О, диски!» Обрадовались подростки. «Дядь Миш, а вы когда их выгружать будете?» «Давайте, прямо сейчас, мы поможем». «Да ладно», Ратников махнул рукой. «Там всего-то пара коробок». Быстро занес коробки, поставил на прилавок и обратился к парням. «Смотрите, вам, как первым сегодня покупателям, скидка». Закончив с магазином, Миша кивнул супружнице и поехал обратно на площадь, в администрацию волости, располагавшуюся в довольно угрюмом здании, выстроенном в стиле позднего сталинизма, с белыми облупившимися колоннами и фронтоном. Едва только выехал из сквера, как мимо пронесся тот самый автомобиль, красно-белый ретро, мерзко-бриолет с поднятым верхом. Да, интересно, и в самом деле, к кому? Неужто к узбекам? А за рулем, мужик какой-то в сером пиджаке, при белой рубашке и галстуке. Надо же, еще и в шляпе, интеллигент недорезанный. Оба. Едва не подрезав УАЗик напротив администрации, лихо затормозила бело-синяя милицейская Нива. Местный участковый наконец-то получил транспорт. «Здоров, Димыч», захлопнув дверцу, Ратников помахал рукой участковому, молодому, напоминавшему оборзевшего подростка парню, лейтенанту милиции Диме. «Как его?» «Дмитрий Дмитриевич». «Все звали просто Димыч». «А, Михаил». Участковый совсем по-мальчишески улыбнулся. «Разговор один есть. Так заезжай вечерком». Миша развел руками, баньку с варганем, водочку. «Жена рада будет». «Ну, уж как получится». Вытащив пачку сигарет, милиционер закурил, торопливо выпуская дым. «Что, тоже Михалыч позвал?» «Ну да». Ратников кивнул, подождал, пока участковый докурит и потом уже с ним вместе, поднялся на второй этаж, где уже толпились приглашенные. Вечно небритый Борька Ватников, владелец одной из многочисленных пилорам, хозяйка Немезиды и еще двух лавок в окрестных деревнях, Капустиха, не первой молодости жеманно-скандальная дама в жутких розовых брючках, едва налезших на объемистые бедра, два узбека Кумовкины, старший, худой, с седоватой бородкой, Николай, и его младший братец, Эдик. Самого главного узбека, Петра Палыча, не было, видать, не счел нужным явиться, прислал сыновей. Кроме них, в небольшом зальчике скромно притулился к стеночке высокий сутулый мужчина в темно-синем костюме с галстуком, коротко стриженный, в очках, на вид лет 50 или что-то около этого. Наверное, это и был директор детского дома. «Привет всем! Здравствуйте!» Миша и участковый поздоровались с мужчинами за руку и, в ожидании председателя, уселись в жесткие кресла, как видно в старые времена стоявшие еще в клубе. Глава волости, юркий живенький мужичок с веселым прищуром, не заставил себя долго ждать. С шумом поднявшись по лестнице, всплеснул руками. «Ну, вот уж и собрались все. Извините, задержался немного. О, хорошо, и участковый наш здесь. Так, что, начнем сразу?» «Ну, конечно, сразу», – пожал плечами старший Кумовкин. «Зачем звал, начальник? Сейчас узнаете», – усевшись за обшарпанный конторский стол, председатель отодвинул локтем разбросанные бумаги и указал рукой на незнакомца в костюме и галстуке. «Прошу любить и жаловать, Сидоров Иван Андреевич, директор детского дома. Его, так сказать, подопечные целое лето будут у нас в интернате, ну, в бывшем интернате. И вот по этому поводу я бы хотел со всеми вами поговорить, вернее, не столько я, сколько Иван Андреевич. Конечно, речь зашла о деньгах. Впрочем, и не только о них, что касается лично Ратникова, так у него попросили, если это возможно, помощь не деньгами, а товаром, стиральным порошком, мылом, зубной пастой. Ты уж помоги, Михаил, уговаривал глава волости. А уж я потом решим что-нибудь с помещением. Ага. Как раз под магазин промтоварный. Или детишки детдомовские тебе огород пропалют. Пропалют ведь, Иван Андреевич. Директор детдома поморщился, словно у него от этих слов заболел зуб. Юрий Михайлович, родной, давайте их детдомовскими не называть. Понимаете, прицепится такое слово, ну, как ярлык, что ли. А насчет огорода вы, Михаил Сергеевич, не беспокойтесь, все сделаем. Ну надо же, и отчество уже знает. Этот Иван Андреевич, мужик непростой. Да ладно, Миша замахал руками. С огородом мы с женой как-нибудь и сами управимся. Вот еще, детей чужих припахать, а с порошком да мылом, помогу. Хоть вот сейчас прямо подошлите детишек или даже кого-нибудь одного, со списком, а уж Маша, супруга моя, вам все к самому интернату подвезет, ну или я, вам когда удобно, да когда скажете, директор улыбнулся и, поправив очки, подошел к Капустихе, а уж с той стало сложно. Ратников не стал слушать, как владелица трех магазинов жалуется на беспросветно нищую жизнь, кивнул директору и, пожав председателю руку, направился к двери. «Эй!» – закричал вдруг участковый Димыч. «Постойте! Вы это, не расходитесь пока!» «Ах да, да!» – глава волости хлопнул себя по лбу. «Совсем забыл! Вот, товарищ участковый нам что-то сказать имеет! Послушаем!» «Вот-вот, послушайте!» – молодой лейтенант улыбнулся, привычно пошарив глазами по креслам, не забыл ли фуражку. Фуражку он забывал везде, где только мог, а потому в последнее время вообще обходился без головного убора, тем более служебная Нива имелась. Короче, Лешу, ну, в смысле, гражданина Афаничева, все вы знаете. Афанюта, а что с ним опять такое? Поди, чего натворил? Да не он. Пришел тут заявление писать. Афоня, заяву. Вот чудеса-то, и на кого? Да не знает он, на кого. Короче, пошел он тут на Танаево озеро, на рыбалку, а вернулся голым. Как голым? Все недоуменно переглянулись, а Капустиха так даже томно опустила ресницы. Ну, правда же как? Да так, лейтенант ухмыльнулся. Не помнит он точно, как. Говорит, выскочил из лесу какой-то парень, голый, в чем мать родила, скидавай, говорит, одежку. Ой, как интересно. Хлопнула в ладоши лавочница. Где это голые мужики бегают, говорите, у Танаева озера. Ну-ну, ишь как заинтересовалась-то. Глухо хохотнул Вашников, пилорамщик. «Ой, бабы, все вы об одном только и думаете. Это о чем это?» Капустиха надулась, даже, кажется, покраснела. «О мужиках голых, о ком же еще-то?» Вашников уж совсем рассмеялся, в голос, а следом за ним, и все остальные, включая участкового и директора детского дома. Впрочем, участковый тут же опомнился. «Зря, между прочим, смеетесь. Типичный грабеж. Утерпи». У потерпевшего в кармане куртки японская леска была, крючки, блесна какая-то крутая, недешевая и деньги, 5000 рублей. Ущерб для него значительный. У Афани, 5000. Вашников снова захохотал. Да трендит он все, Димыч, ты ему веришь, что ли? Напился он пьяным пьяно, полез купаться, а потом куда одежку кинул, забыл. Да кому она нужна-то, его одежонка, а про 5000, это он врет. Да и я. «Честно сказать, так же думаю», — чуть смущенно признался тот, — «отказной материальчик готовлю, но вот, счел за лучшее вас предупредить, мало ли что, тем более, дети тут будут деда, ну, короче, дети». «Спасибо, товарищ лейтенант, за предупреждение», — громко поблагодарил председатель, — «мы его в своей работе учтем обязательно, верно, Иван Андреевич?» «Да-да», — директор детского дома машинально кивнул, — «ну, конечно, учтем. Миша, подождешь 5 минут. Участковый схватил уходящего Ратникова за рукав. «Я сейчас тут, быстро. Подожду, чего же?» Пожав плечами, Михаил спустился по лестнице и остановился на крыльце, рядом с уже успевшим закурить Вашниковым. «Кури, Миша. Ах, черт, ты ж не куришь, все время забываю. И что, не тянет совсем?» Ратников улыбнулся. «Почему же? Иногда очень даже тянет. А что тогда делаешь?» «Да так, водки наливаю стакан», намахнул, и уже ни к какой сигарете не тянет. «Ты смотри», уважительно прищурился пилорамщик. «Надо будет и мне так попробовать. Интересная метода. Как вообще, Миша, дела?» «Да ничего, идут себе. Слышь, Борис, мне бы горбыля малость на забор, подкинешь?» «Не вопрос. Пришлю грузовичок к твоей фазенде. О цене договоримся». «Да какая цена, что ты? Мне все равно этот горбыль выкидывать. Водителю пиво купишь, чтоб не зря катался, и все. Ну, спасибо, коли так. Ты вообще что такой задумчивый-то?» «Да так». Вашников выбросил окурок. «У тебя твои продавцы жалованье прибавить не просят». «Жалованье». Ратников усмехнулся. «Ну, надо же, выбрал слово. Да я и так им повысил, вернее, одной Верке, на 1000, а второй продавец у меня Маша, супруга, ей-то зачем платить? Это точно, умеют же люди устраиваться. Кстати, я тоже повысил, владелец пилорамы снова закурил. Кому на 1000, кому даже на 2, хоть вообще-то у меня и сделка, просто расценки немного поднял, так, вишь, мало. Те, кто не пьет, а вкалывает, у меня по 30 штук заколачивают, и мало. Да ладно, если б только у меня. Вашников явно разволновался, похоже, эта тема его задела давно и прочно. Вот у меня знакомый один есть, у него в городе своя фирма, офис там, ну, не суть, так лет 5 назад, когда открывался, много народу к нему из бюджетных структур перешло, рады были, едва руками не плескали. Еще бы, у всех по 7-8 тысяч зарплата, а у них, по 15-17. Красота, сейчас по 20, и недовольны. Дескать, плохо хозяин зарплату повышает, надо больше. В газеты пишут, надо, мол, частника заставить, чтобы зарплаты росли, а они ведь и так растут. Тихо засмеялся Ратников. Я так думаю, им, в разы роста нужен. Сам посуди, у всех твоих бывших коллег зарплата 7 тысяч, а у тебя, 20. Так ты, кум королю. А когда у всех почти одинаково, это что получается? Не, Боря, им не на 3000 надо повышать, а в 3 раза, тогда только довольны будут, сволочи. Угрюмо кивнул пилорамщик. Увольнять таких надо нахрен. Жаркое июньское солнце спряталось за набежавшим вдруг облаком, белым и кудлатым, подул легкий ветерок, зашумели росшие рядом деревья. Хорошо было кругом, славно, сладко пахли высаженные на клумбах цветы, синие, желтые, голубые, в кустах жимолости радостно щебетали птицы, а из не такого уж и далекого леса ветер приносил озабоченные позывные кукушки. И почему у людей такие глаза заведущие? Докурив, Вашников сплюнул. Ну, народ, то хвалится друг перед другом всякой хренью, то завидуют. Михаил хохотнул. Так одно без другого не бывает. Потребительская цивилизация, культ наживы и денег. Хм, а ты, я смотрю, этот, философ. Ладно, не обижайся. А я вот еще думаю, если б сейчас государство наше всем разом, обязательно всем, пенсионерам пенсию до 20 тысяч подняло, так опять недовольные бы отыскались. Почему, мол, всем, мы больше работали, а они меньше. Итак, во всем, ну, народ, махнув рукой, Ватников попрощался и, сев в свой Рено, укатил, наверное, на пилораму. Через пару минут на крыльцо спустился Димыч, а следом за ним и все прочие, кроме председателя, тот, как видно, остался на своем служебном посту, хотя время уже было обеденное, точнее сказать, к нему подбиралось. Кивнув, ушел директор детского дома, за ним, Капустиха, недалеко, в свой магазин, братья Кумовкины, Эдик и Николай, сели в новенькую, сверкающую никелем и лаком семерку, других машин старший узбек почему-то не признавал, и уехали. Миша повернулся к участковому. «Так о чем ты поговорить-то хотел?» Димыч вытер рукой выступивший на лбу пот. «Об узбеках, точнее сказать, о старшем, Николае. Слышал, он пароход прикупил, вся деревня в шоке». Ратников рассмеялся. «Действительно, это была самая обсуждаемая вот уже в течение месяца новость. Ну, допустим, купил. Но, ведь не крейсер, а так, суденышко, баржу самоходную или траулер бывший. Цветной металл собирается в Эстонию переправлять. Кажется, законно». «Да законно», — лейтенант махнул рукою. «Лицензию я лично смотрел, не подкопаешься. Только вот», — он наглянулся по сторонам и понизил голос. «Бизнес-то этот давно налажен, поделен, а Коля Кумовкин тут, без году неделя. Как бы ни грохнули такого прыткого, мне на участке криминальные трупешники не нужны». «Ну», — Михаил хмыкнул. «Думаю, Кумовкин не от себя работает. Они, узбеки-то, вообще люди в таких делах осторожные. И все же, ты это, мало ли услышишь чего, ну, про Кумовкина, про кораблик его. Чего услышу, скажу», — Ратников ухмыльнулся. «Да, думаю, тебе и деревенские все расскажут, Кумовкин их тут не любит». Простившись с участковым, Михаил поехал в магазин, к Маше. Подумал, может, детдомовский директор успел своих детишек прислать, за порошками и прочим. Один парнишка как раз сошивался на крыльце, небольшой, лет, может, 11, светлоглазый и, как почему-то показалось Мише, какой-то меланхоличный. «Здравствуйте», — слегка картавя, поздоровался мальчик. «Вы, Михаил Сергеевич?» «Я Михаил Сергеевич», — улыбнулся Ратников. «Только не Горбачев. Ты издет. Тебя директор прислал. За порошками и пастой». «Угу», — парнишка кивнул как-то без особенной радости. «Маленький, худенький, с соломенными растрепавшимися волосами, в коротких, чуть ниже колен, штанишках, он чем-то напоминал грустного воробья». Ратников спрятал усмешку. «А что, побольше и посильнее тебя не нашлось?» «Не нашлось», — мальчишка вздохнул. «Побольше и посильнее на пилораму ушли и за продуктами». «Понятно. Тебя хоть как звать-то?» «Артем. Тема. Ну, что стоишь? Тема. Заходи». В магазине на этот раз было пусто, и Маша с Ратниковым быстро подобрали товар в соответствии с принесенным Артемом списком, загрузили в УАЗик. «Постой», — Маша выбежала на крыльцо с каким-то журналом. «Ага. Очередной номер истории авиации, Михаил его недавно начал возить. Так, на пробу, может, Горелухин купит. Или подростки. Пока вот, никто что-то не покупал. Тебя ведь Артем зовут, да?» Маша подошла к мальчишке поближе и улыбнулась. «Да, Артем, на, это вот для тебя журнал, бери». «Как это, бонус?» «Да, милый». «Угу», Ратников кивнул. «Бонус, но». Парнишка озадаченно заморгал. «Но я не могу вот так. Спасибо, но, ну, бери, пожалуйста, я же видела, как ты на него смотрел». Девушка улыбнулась. «Ты же не хочешь меня обидеть, верно?» «Нет». Мальчишка покачал головой. «Не хочу». «Тогда, забирай. И вообще, заходи иногда. У нас тут много чего интересного, да и так, поболтаем. Бери, бери», — расхохотался Михаил. «Да полезай в машину, поедем уже». «Хорошо», — Артем обрадованно кивнул. «Поедем». Хлопнула дверца. Маша обняла супруга за шею, шепнула: «Милый, ты не обиделся, что я тут так вот распоряжаюсь?» «Что ты, родная?» Ратников крепко поцеловал жену в губы. «Это ж и твоя лавка тоже. Вот уж не думала, что в люди торговые выбьюсь. А отрок этот, он мне таким грустным показался, несчастным. Думаю, у него какое-то горе, я в таких делах разбираюсь, поверь. Я знаю. И журнал, он так на него смотрел, что я подумала. Правильно подумала, душа моя. Слушай, а что это у тебя на шее-то?» Марьюшка смутилась. «Да бусы. Понравились они мне, красненькие, как рябинки. Себе оставлю, можно?» «Нет, нельзя». Она еще спрашивает. «Оставляй, конечно, раз нравится. Хм, между прочим, там made in China на каждой бусине выбито. Тебе не нравится? Тогда сниму». «Не, не, что ты. Очень даже тебе к лицу, к глазкам твоим зеленым. Ай, иди сюда, краса моя». Еще раз поцеловав жену, Миша забрался в машину, повернул ключи, уже отъезжая, повернул голову, заметив в светлых глазах мальчишки слезы. Хотел было сказать что-то, спросить, но раздумал. Наверное, и вправду у парня какое-то горе. Марьюшка разбиралась, уж сама-то за всю свою не такую уж и долгую жизнь горюшка хлебнула с лихвою. Да и сейчас, один выкидыш был, а второй раз что-то не беременела, а ведь хотелось бы уже и деток, и Маша по этому поводу переживала. Чем дальше, тем сильнее, Михаил это чувствовал. «А это жена ваша?» Когда сворачивали к интернату, неожиданно спросил Артем. «Да, жена. Хорошая». Мальчишка почему-то вздохнул и отвернулся. Потом снова, явно стесняясь, спросил: «А правда можно в ваш магазин заходить? Даже так, ничего не покупая, просто?» «Конечно, заходи». Ратников потрепал парнишку по голове. «Тебя ж приглашали». У входа в интернат их уже поджидал директор. «Ну вот, Иван Андреевич», — выскочил из машины Миша. «Привез, что обещал. Все по списку». «Спасибо вам большое, Михаил», — крепко пожав Ратникову руку, улыбнулся директор. Обернулся. «Артем, положи там все внизу, на скамейке». «Подожди, помогу сейчас. Я сам». Оставив молодую супружницу торговать дальше, Миша покатил, наконец, домой, на усадьбу, располагавшуюся километрах в 5 от поселка и приобретенную года 2 назад при способствовании и по совету Ганса, точнее сказать, Веселого Ганса, так его звали реконструкторы. Не для себя покупал Ратников, ради Марьюшки, Маши, только ради нее. Но вот неожиданно и самому понравилось, прижился уже в здешних мечтах, как сказала Маша, привык к Волюшке, и все меньше вспоминал родной Питер. Отремонтировал дом 5 стенок, поставил забор, ворота, сарай, скот вот только покуда заводить не решался, Проблем с ним много, а выгода сомнительная, от везения много зависит, от рынка сбыта. А какой тут, к черту, рынок, когда свой собственный поросенок, почти у каждого. Однако овощей сажали немало, все больше капусту, свеклу, огурцы, репу, к картошке и помидорчикам Марьюшка относилась с опаской. Вот и Михаил постепенно привык поменьше картофеля есть, и больше, всего другого, оно и для здоровья полезнее оказалось. Сворачивая на лесную дорожку, к усадьбе, Ратников посматривал по сторонам, скоро должны были пойти ягоды, черника, голубика, за ней и смородина. Маша собирать любила, все время просилась в лес, вот он, лес-то, прямо за забором усадьбы и начинался, густой и дремучий, с высокими соснами, с вечно хмурыми елями, с ольхой, с орешником, со светлой липою, с папоротниками чуть ли не выше плеча. Чу, что это там такое, среди папоротников, на дорожке, точнее сказать, в луже, что-то такое блестит красно-белое. Ха, Мерседес-Бенц ретро, и чего, спрашивается, в этакую грязину полез. В последнюю неделю все дожди шли, это сейчас, третий день, солнышко. Впрочем, и здесь проехать можно, Маша же на оке проезжает. Подъехав ближе, Ратников остановил машину и вышел. Что, застряли? Давно уже углядевший УАЗик мужик в сером костюме, водитель Мерса обрадованно улыбнулся. Уважаемый, вытащить не поможете. Ну конечно, Миша пожал плечами. Трос у меня только металлический. Ничего, и свой найдется трос. Вы не сомневайтесь, я заплачу. Да ладно, заплатит он. Не сказать, чтоб Михаил в деньгах уж совсем не нуждался, но вот в такого рода копейках, точно, уж, слава богу, не бедствовал. И вообще, мужик этот сильно Ратникову не нравился, не сказать даже, почему. Вроде и одет более чем прилично, и вид, несомненно, интеллигентный, вон, в шляпе даже, и все же было в этом человеке нечто отталкивающее. То ли губы были слишком уж тонкими, то ли подбородок квадратным, то ли волосы слишком короткие, а уши маленькие, прижатые, как у боксера. Нос большой, с едва заметной горбинкой, но в общем-то, обычное, ничем не примечательное лицо, разве что взгляд, резкий, хватающий, цепкий. И глаза тоже неприятные, какие-то бесцветные, холодные, как у снулой рыбы. И, как показалось Мише, не слабый был мужик, крепенький, коренастый. Возраст. Ну, можно было дать и 35, и все 50, запросто. Непонятный такой возраст. И это тоже почему-то было не очень приятно. Как и костюм. Что-то в этом костюме было такое, этакое, не совсем обычное. Скорее всего, и пиджак, и брюки выглядели как-то уж слишком старомодно, под стать машине. Тоже еще, пижон в шляпе. Глядит, как солдат на вож, а голос бархатный, с небольшим таким мягким акцентом, эстонец, что ли. Вытащив застрявший мерз, Михаил гордо отказался от предложенных денег, 200 рублей, не густо, и полез в свой ас, да губы как дорожка. Неожиданно поинтересовался пижон: «Вы какую губу в виду имеете?» — переспросил Миша. «Ту, что у черной речки». «Ну да, ну да», — незнакомец кивнул с каким-то нетерпением, словно бы раздраженный непонятливостью собеседника. «Там, где пристань, а, где Гермес стоит», — Ратников ухмыльнулся. «Дорога есть, доедете, если осторожно. Помнится, я тут по весне еще без всяких проблем проезжал», — усаживаясь в свое авто, буркнул пижон. «Завелся, поехал, осторожненько, не торопясь, Миша, следом. Тут одна дорога была, та, что вдоль черной речки, к Псковскому озеру». Выбравшись на сухое место, Мерседес поддал газу и быстро скрылся из виду, а Ратникову было все равно, он уже поворачивал к усадьбе и лишь про себя усмехался: ездят тут всякие. Ага, вот он к кому, значит, к Коле Узбеку, к Кумовкину. Небось, подельник по всяким неблаговидным делам. Тогда зачем такая приметная машина, спрашивается. Ладно, черт с ним. Миша, наверное, и забыл бы и про пижона этого, и про его бело-красное авто, ежели б буквально на следующий день лужу не засыпали щебнем. Щебень привез самосвал, старый 130-й ЗИЛ, собственность Коли Узбека. А, видать, рассердился на бездорожье неведомый гость, Узбек зря не расстарался бы. Ишь ты, самосвал щебенке ухнуть, да, похоже, и не один. Как хорошо стало ездить, радовалась Маша. И чего этих Кумовкиных так в селенье не любит? Вон как они для людей расстарались. Ратников ухмыльнулся. Да не для людей, Маша, больше для себя, чтоб ловчей было к пристани подъезжать. Подожди еще, разобьют нашу дорожку их грузовозы. А что, дядя Миша, правда, что у этих Кумовкиных целый корабль? Это спросил Тема, Артем, тот самый мальчик, что приходил за стиральным порошком и прочим. Потом еще раз пришел, и еще, Маша его привечала, вот и в гости привезла, второй раз уже. Даже призналась как-то, мы оба с ним в этом мире, словно чужие. Я чувствую, Миша даже обиделся, ишь, как заговорила, не любил он, когда у супружницы такое вот упадническое настроение, хотя, конечно, во многом она была права, хаем, во многом, да, в общем-то, во всем. Ну, кораблик у них, конечно, так себе, Ратников усмехнулся, хотя, с другой стороны, вполне еще приличный. Им же железяки возить, не людей в круизы. Старый, конечно, но хороший, финской постройки, кажется. Бывшая самоходная баржа, называется Гермес. Античный бог торговли, кивнул Артем. Вот так он и выразился, как всегда, слегка картавя, античный, а даже не греческий. Впрочем, этот мальчишка не так еще выражался, даже знал и умел к месту употребить выражение гнусные инсинуации или что-нибудь подобное. Это в 11 лет. Умный был парень, только, Маша права, несчастный, жил раньше в Питере, земляк, в довольно обеспеченной, даже богатой семье, родители, судя по всему, его, единственного своего сыночка, любили, правда, не разбаловали, что большая редкость, и совсем недавно погибли в автокатастрофе, а ребенок остался никому не нужным, хотя и имелись какие-то дальние родственники. Так вот Артем в детском доме и очутился, мальчик, можно сказать, из интеллигентной семьи, не как все прочие, социальные сироты, при живых родителях, алкоголиках да бомжах. Нет, Тема никогда не жаловался, да и в детском доме его не обижали, не дразнили даже, но все же, Маша его состояние очень даже понимала, верно, потому мальчишка так к ней и привязался. Иван Андреевич, директор, тому не препятствовал, наоборот, даже как-то попросил Ратникова, чтоб парня от себя не гнали, ну, разве что надоест сильно. Ты, Тема, молоко-то пей. Маша налила целую кружку. Хорошее молочко, деревенское. Парнишка кивнул. Спасибо. Потом поморгал немного. Дядя Миша, все спросить хочу. А почему у вас телевизора нету? А мы его не смотрим, некогда. Ратников лениво потянулся. Все, видишь ли, на работе. Маша, в магазине, я тоже, туда-сюда мотаюсь. Вот и некогда смотреть. Да и я тоже не смотрю, Артем неожиданно улыбнулся. Просто иногда бывают интересные передачи. В основном, конечно, вечером, поздно. Вот, я недавно про Колчака смотрел, потом, про Троцкого. Интересно, а ты, Тема, в каком же классе-то? В 6-й пойду, осенью. Родители меня рано в школу отдали, сказали, нечего неучим шляться. Это они молодцы, одобрительно ухмыльнулся Михаил. А пацан опять загрустил, видно было, нахохлился весь, скукожился, голову свесил. Еще молока налить, Артем. А, нет, спасибо, пойду я уже, парнишка вздохнул. Пойду. Иван Андреевич сказал, чтобы к ужину не опаздывать. Так, может, тебя отвезти? Нет-нет, мне, наоборот, по лесу гулять нравится. Мне тоже нравится. Смотри, только не заблудись. Ну что вы, там же дорога, тропа. До свидания. Постой. Вскинувшись с места, Маша вытащила из-за лавка конфеты и фрукты. На-ка, возьми. Спасибо, не. Возьми, возьми, ребят угостишь. Ну, бери же. Сейчас, мы тебе сумму справим. Сложив сладости в полиэтиленовый пакет, Маша почти насильно всучила его Артему и даже проводила гостя до самых ворот. Улыбалась. Завтра в магазин заходи, Тема. Обязательно. А, Маша, дядя Миша. Я не надоел еще вам. Ну, что ты, дурачище? Не надоел? Нет. Тогда зайду, обязательно. Закрыв ворота, Марьюшка зашла в дом, пригладила волосы. Славный отрок. Своих бы нам. Пряча глаза, стыдливо подумал Миша. Почему-то никак не беременела супружница. Почему? Надо бы к врачам. Не сейчас, чуть позже. Пусть еще попривыкнет. Любый, как хорошо, что мы сегодня в церковь съездили, перекрестившись на висевшую в красном углу большую икону Николая Угодника, Маша улыбнулась. Оттого и на душе хорошо, благостно. А какой перезвон был, славно. Надо нам каждое воскресенье в церковь ездить, а то стыд, живем, словно магометане какие или, прости Господи, язычники. Вот и отец Александр про то говорит. Знаю, знаю, обнимая жену, улыбнулся Михаил. Хоть и далеко живем, а все ж ты у него, самая ревностная прихожанка. Ну, не самая. Марьюшка, зардевшись, опустила глаза. Но из молодых, да, наверное. Послушай-ка, Любый, давно хотела сказать, а давай часовенку в селенье поставим. Часовенку. Ратников озадаченно поскреб затылок. А, собственно, почему бы и нет? Одни, конечно, не сладим, так можно с народом вместе. Ватников, пилорамщик, досок даст, Капустина, с Капустихой не знаю, удастся ли, ну да и без нее люди найдутся. Господи, Маша, чего же мне-то эта идея в голову не пришла, а ты молись чаще. Вот сейчас-то не стой дубинищем, голову-то склони, осени себя крестным-то знаменьем, да попроси смиренно у господа чего хошь, давай даже вот вместе попросим. И стали вместе молиться. Михаил, негромко, Маша, наоборот, истово, словно свято верила в божественное провидение. А ведь и верила же. Ратников, под ее влиянием, кстати, тоже. А потом? Потом Миша схватил супругу в объятия, поцеловал с жаром в губы. Маша поддалась, обняла мужа за шею. Ах, вот уже и оба, на ложе. Ратников быстро расстегнул на супружнице джинсы, стянул, полетела на лавку и маечка, и машина грудь трепетная и нежная застыла, затвердела упругими сосками. А Миша уже ласкал, гладил руками плечи, живот, бедра. «Грешники мы с тобой, Любый. Ай, грешники!» Закатывая глаза, шептала Марьюшка, шептала и улыбалась. А из музыкального центра пел Цой. «Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве». Маша подпевала, ей эта песня нравилась. На следующий день, с утра, на усадьбу неожиданно заглянул Николай Кумовкин, узбек. Заехал вроде бы просто так, по пути, так сказать, по-соседски. Ратников хорошо знал, узбеки Кумовкины просто так ничего не делают, потому и не любили их в поселке, а не только за то, что пришлые. Маша в магазин торговать уехала, а Михаил собирался заняться машиной, старым своим УАЗом, подчинить, подлатать, подправить. Но, конечно, гостя приветил, чаю предложил, пивка, водочки. От пива с водкой Кумовкин отказался, а чаю попил с удовольствием, целых две чашки. О погоде поговорил, о политике, а потом, уходя уже, гость обернулся. «Михаил, спросить хочу, у вас на усадьбе ничего в последнее время не пропадало?» «Не пропадало», Миша пожал плечами. «Так у меня тут ничего такого и нет, да и место отдаленное, и у меня отдаленное», гость неожиданно вздохнул и пригладил бородку. Да только вот стал замечать, то одно пропадет, то другое. По мелочи, в общем-то, но все же приятного мало. Своих проверял, не они, да и не стали бы так мелочиться. Куртку старую у сторожа забрали, нож, удочки. При этих словах Ратников не выдержал, хмыкнул. Сторож-то спал, поди, да спал. Кумовкин поморщился. Только это ведь все среди бела дня украли. Да и участковый наш говорил, в лесу деревенского парня раздели, вы ж сами слышали. Да слышал, махнул рукой Миша. Только думаю, врет все Афоня. Выходит, не врет. Или, скорее, врет, да не все. Завелся у нас в лесу какой-то черт. Или черти. Вы, Михаил, опасайтесь, и вдруг да заметите кого, этакого, неадекватного, звякните мне на мобильный, не в службу, а в дружбу. Номер я вам скину. Хорошо, согласно кивнул Ратников. Звякну. А что значит, неадекватный? Да не знаю, как и сказать. Гост замялся. Ну, такой, не совсем психически нормальный, кому еще нужны старые вещи, удочки. Может, пацаны озоруют. Может, невесело усмехнулся Кумовкин. Но Афань уже не они раздели. Вообще-то узбек правильно сделал, что предупредил, по здешним лесам всякого народу хватало, не только свои, псковские, но еще и новгородские, и даже питерские бомжи добирались. Проводив гостя до ворот, прямо за ними и стояла машина, тоже УАЗ, не паркетный джип, Михаил принялся наводить порядок в сарае, игравшем роль гаража, точнее сказать, ремонтной базы. Подобрал нужные детали, ключи, поднатужась, вытащил проветриться на солнце, и минут через 20, матерясь, затащил обратно. Откуда ни возьмись, натянула на небо тучи, серьезные такие, густо-сизые, низкие, злые, по всему видать, задождила надолго. Миша уже собрался уйти в избу, нашлись бы и там дела, да вот вдруг на глинистой, возле самого сарая, почве заметил отчетливый отпечаток ноги. Между прочим, босой. Сам он босиком сюда не ходил. Маша вроде бы тоже, да и по размерам, явно не машин след. У нее-то 36-й, а тут, пожалуй, размера на 3-4 больше. Опять же, у самого-то Михаила, 43-й. Что за черт? И кому тут надобно было шляться? Вообще-то Ратников бомжей не боялся, но, вдруг что подожгут? Да и Маша, мало ли, одна тут останется. Черт! Прямо как Робинзон на своем острове, точно так же след дикаря увидал. Вот и здесь, следы, поискав, Ратников обнаружил еще парочку, вели к сараю, а там уж дальше, мощеная дорожка, ходи, не хочу. Да и трава, опять же, смородиновые кусты, малина. Включив в сарае свет, Миша не поленился, тщательно все осмотрел на предмет по краже, да вроде бы все на месте, ключи, запчасти, новый трамблер вон, и тот не взят. Запасные колеса, зимняя резина, фары, все тут, все в наличии, как и было. Ну не потащит же они на себе колеса, они, или все-таки он, кто, интересно. Впрочем, бомжей хватало, правда, так далеко они обычно не забредали. Ну а вот сейчас, кто знает, может, и забрели. Заброшенных деревень в округе много, жить можно вольготно, почти до самой зимы, ну а ежели печечку какую-нибудь подлатать, то и зимой тоже. Однако это все лирика, надо на крыльце посмотреть, на веранде, может, там что пропало, а ведь и пропало. Рейки, хорошие такие, сухие, пременькие, Миша их от Борьки Вашникова с пилорамы привез, вот их не было. В уголке тут, у самых дверей, стояли, а сейчас нету, исчезли, странным образом испарились. Так-так, что еще? А еще, японская леска, толстая, на щуку, соль, целая солонка. Старая такая была, деревянная, ею и не пользовались-то уже. Да-да, соль вместе с солонкой. И сухарики. Черные, ржаные, Маша специально для мужа, пивка попить, насушила. Так вот их тоже не было. И в самом деле, пацаны, что ли, Афаню раздели. Удочки, старый ножик, леска, соль, рейки зачем-то. Странный набор. Хотя в удочках-то, сухарях да соли, ничего странного. Вот только рейки. Ха. И ведь, топор, топор тоже пропал, и это уже серьезно. Вот тут был в пнище вогнан, и нету. Ладно, черт с ним совсем, но все же, Кумовкин узбек прав, нужно быть поосторожнее. И позвонить, нет, сперва лучше все-таки самому разобраться. На обед дождь к тому времени уже почти кончился, приехала Маша, не нравились ей перекусы на скорую руку, любила дома обедать, мужу самолично на стол подать, поцеловать в уста, ах. Такие все жены были, никто бы не разводился. Хороша ушица налимья. Попробовав обжигающего варева, Маша похвалила Мишину стряпню, что делала редко. И квасок неплох ягодный. Ну, квасок это уж она сама. Любый, а что там Артем про телевизор-то спрашивал? Может, нам и в самом деле его прикупить? На ярмарку в город съездим. Рано, отрезал Ратников. Маша не возражала. Рано так рано. Хлеба-то бери еще, я привезла. У капустихи в лавке брала. Так где же еще-то? Логично в общем-то. Ратников откусил пирог с ревеньем. Тема-то заходил сегодня. Захаживал, Марьюшка улыбнулась. Страсти какие-то рассказал. Отроки их на рыбалку пошли, так их там едва не убили. Да ты что? Миша чуть было не подавился. И кто? А пес его знает. Отроки-то что рассказывали? Ну, вернее, тема. Сыро было, вот, как сейчас. Они рыбы наловили. Давай костер разжигать, чиркали-чиркали спичками, разожгли. Потом, говорят, выскочил какой-то черт из кустов, набросился с топором, отроки бежать. После вернулись, посмотрели, ничего и не пропало, ни удочки, ни рыба, одни только спички. Так-так, тихо заметил Ратников, теперь и спички. Ну, все правильно. Маша вскинула глаза. Что правильно? Да так, о своем я, о девичьем. О чем, о чем? Она округлила глаза. «Бродяги в нашем лесу появились», — повысив голос, пояснил Михаил. «Кое-что покрыли, так, по мелочи. И все же дом на замок запирать теперь надо, и сарай, и веранду. Бродяги». Подперев рукой подбородок, задумчиво протянула Маша. «Может, это нищие, странники божьи, калеки-перехожие. Может, лучше бы не гнать их, а подать». Ратников усмехнулся. «Ну, положим, пока их никто никуда и не гонит. Только, похоже, один он, бродяга-то. Все ведь про одного рассказывают. Ну, отроки эти, тема. Один, так один, тоже ведь, человек божий. Одному-то в лесу не сладко». Вот тут Миша не выдержал, фыркнул. «Ну, пожалела, нашла, кого. Чего еще тема интересного рассказывал?» «Да ничего», Марьюшка вдруг рассмеялась. «Больше меня слушал». «Ну да», Ратников аж руками всплеснул. «И про что же ты ему говорила?» «А про жизнь свою», тихо призналась девушка. «До той поры, как тебя встретила, помнишь, еще бы». Маша совсем загрустила, вот-вот расплачется, что и говорить, нелегкая у нее была жизнь. Ратников подсел ближе к супружнице, обнял, прижал к себе, поцеловал в щеку. «Так, стало быть, ты теме все и рассказала». «Ну, почти». «Знаешь, как он внимательно слушал, даже переспрашивал». «Ой», Марьюшка встрепенулась, «совсем ведь забыла, сейчас с деревень дальних приедут, за мылом, да порошком, да прочим, третьего дня договаривались. Поеду я, Любый, а то ведь ждать будут». «Давай», Миша махнул рукой, «хотя подожди-ка, давай-ка лучше я съезжу, кое-что расспросить надобно, кое с кем переговорить, оставайся». «Хорошо», мужу Маша прикословила редко, почти что и никогда. Все местные мужики откуда-то про это знали, честно сказать, сам же Миша их хвастал, а потому завидовали Ратникову самой лютой завистью. «Я тут пока тесто замешу. Пирогов давно не пекли, рыба еще осталась, как раз на рыбник. Вот и славненько». Вставая, Михаил поцеловал жену. «Умница ты у меня, славная». Он вернулся в сумерках. Поставив машину во дворе, выключил фары. Свет в доме не горел, видать, супружница уже спала, умаялась за день. Стараясь не очень шуметь, Михаил снял на веранде ботинки и отворил дверь. Маша сидела за столом, на скамейке, прямая, словно бы проглотила жердь, и молчала. «Машенька, я, а ну-ка, повернись, господине, и, медленно так, на лавку присядь, что такое?» Ратников недоуменно обернулся, увидев в дальнем углу незнакомого, в какой-то мешковатой одежде, парня. В руках парень держал лук с наложенной на тетиву стрелою и, ничтоже сумнявшийся, целился Мише в грудь. Глава 2. Лето. Окрестности Чудского озера. Алекса. Как только благородный становился покровителем другого благородного, уважение к нему повышалось. Марк Блок. Феодальное общество. «Так, может, мы все ж таки свет включим?» Послушно усевшись на лавку, негромко поинтересовался Ратников. «Чего в потемках-то разговоры вести, свет?» Незваный гость задумчиво помялся с ноги на ногу. «Ладно, свет, пожалуй, можно. Заодно хоть увижу, есть у вас иконы аль нет, а то не видно», протягивая руку к выключателю, ухмыльнулся Миша. «Конечно, не видно. Лампадки-то не горят. Лампадки ему». Под потолком резко вспыхнул плафон, парень в углу дернулся, и спущенная с тетивы стрела, едва не поразив хозяина дома, хлестка впилась в стену, где и задрожала, противно так, словно оборвавшаяся на гитаре струна. Ратников уж, конечно, не преминул воспользоваться сим обстоятельством. Тут же метнулся в угол, ударил с ноги, а уж потом, не давая опомниться, схватил парня за подбородок да хватил головой об стену. Настолько зол был, что хотелось рвать, бить, убивать даже. Выпущенный из враз ослабевших рук лук мягко упал на пол, а Михаил все не отпускал гостя, ударил об стену еще раз и еще. «На, гадина, получай! На! Стой!» Сбросив оцепенение, Маша подлетела к разъяренному мужу, повисла на руке. «Нет, ну, я прошу, не надо! Ну, ты глянь только, он весь в крови уже! Ага, в крови!» Едва только Ратников отпустил парня, как тот взвился, словно ракета, откуда и прыть взялась. Кабы Михаил не был столь опытен в подобных делах, ударил бы вот сейчас лбом в подбородок. Однако шалишь, Миша, чай, не в лесу найденный. Уклонился, отпрянул, схватил со стола нож. А ну-ка потише. Парень нехорошо осклабился. Вижу, хваток ты в делах ратных. Ничего. Он утер выступившую на губах кровь. Ничего, посмотрим, как оно еще выйдет. Маша, звони участковому. Впрочем, я сам. Не спуская с незваного гостя глаз, Михаил пытался придумать, как бы ему добраться до мобильника. Хотя что тут думать-то? Совсем уже с ума сбрендил, можно ведь просто послать за ним Машу. Принеси ко мне телефон, милая. Он там, в комнате, в старой куртке. А парень-то, настоящий бомж, бродяга. Босой, одежка явно с чужого плеча. Теперь понятно, кто ограбил Афаню. Лицо. Господи, да он же совсем еще молодой, юный даже. Максимум лет 16-17, без усы еще, молоко на губах не обсохло, а туда же, грабить. Волосы грязные, спутанные, этакой соломенной копною, шея тонкая, да и вообще, весь в кости тонок. Однако жилистый, верткий, глаза серые, злые, ишь, как зыркает. Вот снова поднял руку, утереть кровь. Что-то на запястье блеснуло, браслет, неужели серебряный, тоже спер где-нибудь, паразит. «Ты глазищами-то меня не сверли», – ехидно ухмыльнулся Миша. «Не просверлишь. Маша, ну, что ты? Он что, сделал с тобой что-нибудь?» «Нет». Супружница моргнула. «Мы просто говорили. Эй, отроче, откуда у тебя на руке такое?» «Мое. Я поближе посмотрю». «Нет». Ратников тут же выступил против такого явно неумеренного в данной конкретной ситуации любопытства. «Лучше не подходи к этому типу, милая». Маша кивнула и снова посмотрела на парня. «А ты брось, да на, лови, жалко что ли?» Снятый с руки браслет полетел прямо в подставленные ладони. «Ох и светильники у вас, аж глазам больно. Ничего, потерпишь». Михаил тоже скосил глаза, рассматривая неожиданно изящную серебряную или из какого-то тускло-блестящего металла вещицу. Браслетик оказался непростой, с рисунками в виде каких-то динозавров, нет, лучше сказать, драконов, ящеров. «А браслетик-то наш», — тихо промолвила Марьюшка. «Точно, наш, новгородский. Вон и надпись, Путята с Ильина». «Верно, он и ковал. Это где ж такая улица?» Ратников задумчиво почесал затылок. «Случайно, не у Ильинской церкви?» «Не», — тут же отозвался парень. «Но рядом, на Славне. Славинский конец, значит». Миша не преминул показать свое знакомство с историей средневекового Новгорода, знакомство более чем тесное. «Да, Славинский». В светлых глазах подростка вдруг вспыхнула какая-то непонятная надежда. «А ты из Кончанских, что ли?» Уже кое о чем догадываясь, продолжал Ратников. «Из Уличанских». Парень улыбнулся. Говорил он чисто по-древнему, по-новгородски, «Сокол, не Уличанских, а Улицанских. А с Федоровского ручья знаешь кого-нибудь?» «С Федоровского». «Да у меня ж там Аграфена, тетка, у Козьмы Гребенников в приживалках. А вы, мол, пристань, от того Гребенника Козьмы далече». «Да рядом же». Ратников пристально посмотрел прямо в серые глаза незнакомца. «Значит, ты, отроче, Ануфрия Веслосвымала знать должен, и еще Анисима Ворона. Знаю обоих», — обрадованно завопил парень. «С Ануфрием как-то за рыбой к Юрьевой обители плавали, а с Анисимом вообще дружки были». «Ты сказал, были. Так я это, давно уже в городе-то не жил». Улыбка у незнакомца оказалась очень даже обаятельной, веселой, и сразу стало видно, что вряд ли ему есть даже 17, скорее, 15-14. «Боярин, кажись, я тут наконец-то своих встретил». «Не так». Отрок перекрестился, углядел-таки Николу Угодника. Супруги переглянулись. «Ну, похоже, что так», — осторожно промолвил Миша. «Не сильно я тебе приласкал-то». «Да нет, боярин», — гость улыбнулся. «И посильнее бывало. Да и что сказать, я ведь первый начал. В хоромы твои вломился, боярышню, вон, напугал, обидел. По делам. Да не обиделась я вовсе». Всплеснув руками, воскликнула Маша. «А испугаться, так и вообще не успела. Тебя как хоть звать-то? Алекса. Алекса Рыбин. Батюшка мой, Егорий Рыба, рыбак, на Федоровском вымоле знаменит был, пока не помер. Оттого-то и я там всех почти знаю. Ну, ты вставай-ка, Алекса. Садись с нами, поешь. А вот от этого не откажусь». Алекса снова улыбнулся, радостно и светло. «Клянусь Михаилом Архангелом, с утра крошки во рту не было. Дожди пошли, костерок не развести, даже с огнивом местным, чудным, а рыбу сырую есть, сыроядец я, что ли?» «Огниво», — ухмыльнулся Миша. «Это ты про спички, что ли?» «Про что?» Подросток поднялся на ноги, и Маша ринулась собирать на стол. Ратников тут наконец разглядел и валявшийся на полу самодельный лук с зеленой тетивой леской и вытесанные явно из рейки стрелы. «Ну, ты садись, садись, руки вон вымой, рукомойник в углу, водицы не жалко. Благодарствую, боярин». Парнишка поклонился, и в этот момент в окна попали с улицы длинные хваткие лучи, фары. И кого еще это несет, на ночь-то глядя? Всматриваясь в ночную мглу, негромко протянул Ратников. «Семерка, что ли?» «Ну да, со спойлером, вон она остановилась. Ха, у Этьки узбека такая. У них у всех, узбеков, семерки. Маша». Михаил принял решение тут же. «А ну-ка спрячь-ка нашего гостюшку, ну хоть в дальнюю комнату уведи, Алекса. А ну-ка спрячься, враги». Понятливо кивнув, отрок поднялся. Не сказать, чтобы враги, но и не друзья тоже. Ратников теперь понял, кого именно настойчиво выискивал старший узбек Николай Кумовкин. Осталось выяснить только, зачем. «Можно к вам?» Приятный на вид молодой человек, лет 23, Эдик Кумовкин, осторожно постучался в окно. «Входи, входи, Эдик». Дождавшись, когда Маша уведет гостя в комнаты, Михаил гостеприимно распахнул дверь. «Ехал мимо, вижу, у вас свет горит. Дай, думаю, загляну. Все у вас спокойно?» «Да, все спокойно. А что?» Ратников умело изобразил на лице недоумение. «Да так, воруют у нас. Знаю, брат твой рассказывал. Так вот, младший Кумовкин, как видно, не намеревался тратить время на долгие разъяснения. Я, кажется, этого вора видел. Вот только что. Молодой такой парень, босиком. Меня увидал, в лес сиганул, не догонишь. Так вы, если что. Понял. Позвоню тебе или братцу, мне ведь тоже ворюги тут без надобности». Миша ухмыльнулся. «Может, чайку?» «Нет, спасибо», решительно отказался Эдик. «Я ведь так просто заехал, предупредить, мало ли». «Спасибо. Ежели что, уж будь уверен, звякнем. Тебе или участковому?» Узбек резко обернулся на пороге. «Участковому лучше не надо. Мы бы сами разобрались, зачем во всякую мелочь милицию впутывать». «Да незачем, и верно», Михаил улыбнулся, запер за гостем двери, дождавшись, когда скроются вдали, за лесом, мерцающие снопы фар, пошел в дальнюю комнату. «Ну, Алекса, давай, рассказывай, что натворил да как и, главное, откуда тут взялся. Так, может, все ж сначала гостя накормим», вступилась Марьюшка. «Эван натащал-то, кожа да кости». «Конечно, накормим», улыбнулся Ратников. «Да ты, мил человек, не переживай, мы с Машей, тоже новгородцы, свои». Алекса снова заулыбался. «Это я уж вижу. Господи, как славно-то! Вот ведь славно!» Алекса Рыбин родился в Новгороде Великом в 1228 году, если считать от Рождества Христова, или от сотворения мира в 6736. Родился изгоем, батюшка-лодочник жил в бобылях, да в скорости и вообще помер от великого, случившегося года через два после рождения Алексы голода и мора. Алекса помыкался-помыкался у приживалки тетки, да не вынеся издевательств и побоев гребенника Козьмы, лет в 12 от него сбег, пристав поначалу к скоморохам, веселым людям, с которыми исходил и Владимирскую, и Полоцкую, и Псковскую земли, да был схвачен и поверстан в холопы одним прытким и жадным до чужого боярином, а уж от боярина он сбег к воинским людям, меч, рогатину и копье кому хочешь предлагавшим. Ну, за кровушку свою, не за бесплатно, вестимо.